Культура не может быть моей или твоей, своей или чужой. Культура или она есть, или ее просто нет. По-русски это называется красный патриотизм. А что касается величия Александра Сергеевича Пушкина, то думаю, что ему было бы очень горько узнать, что кто-то пытается измерить его и любимого им Гёте с тем, чтобы определить, кто выше. Однако, простите, теперь мы едем по бывшей Хуфен-аллее. Ко мне на улицу лейтенанта Катина, бывшую Штеффе-штрассе. Карл Штеффек был замечательным художником-анималистом и портретистом, президентом Кунст-академии. Вот мы уже и на моей улице, кстати, мы как-то отставили в сторону тему янтарной комнаты. Так вот, видите озера, что справа и слева от дороги? Вот это озеро Хаммертейх. В одном из документов Георг Штайн писал, что тут надо как следует поискать. Якобы какие-то металлические ящики были утоплены либо тут, либо в озере Фюрстейнтех. Оно вон там, чуть севернее, за теми деревьями. Дело в том, что весь этот район, а называется он Ландграбен, все эти земли как бы принадлежали Эриху Коху. Он тут охотился на зайцев и уток, а чуть севернее находится его имение Фридрихсберг. И якобы именно оттуда были выведены какие-то ценности, упакованные в водонепроницаемые ящики и утоплены в этих озерах. Хаммертейх как-то спускали, но, увы, кроме винтовок, в его иле ничего обнаружить не удалось. А в озере Фюрстенштейх поисковые работы еще не проводились. Ну вот мы и приехали. Не бойтесь, это мои таксы, только ужасно лают, но не кусаются. Дом? Я тут живу уже долгие годы. Номер у него такой, какой и был. Тут жила семья Франца Фердинанда Мюллера. Кажется, я вам об этом говорил. Вот сюда, устраивайтесь. Сейчас жена что-нибудь приготовит, а мы пока поговорим. А, все уже готово. Ну, тогда за столом поговорим. О, русская водка? А говорят, что в России ее совсем нет. Две бутылки этой сивухи, банку растворимого кофе и палку копченой колбасы. Мне, за мои, конечно, деньги, презентовал все тот же мой хороший знакомый, председатель райисполкома. Пока ко мне в гости будут ездить бароны и графини, я не пропаду. Лгут, значит, западные голоса, что у вас тут ничего нет. Страна наша богата и обильна, но порядка в ней нет, барон. Так говаривали в старину. Вашу рюмку? Поехали? Как поехали? У нас ведь еще есть немного времени. Ах, Зо, поехали? Поехали. Барон пока и внимания не обратил, что он ест с тарелки из ресторана Блюттеригт. Замок на ней кёнигсбергский изображен, прусский орел, и написано «Гисторише Вайнштубен Блаугерихт». И вилкой он ест уникальной. На ее черенке гравировка «АГ», что означает «А. Гитлер». Тарелку мне подарил бульдозерист, разгребавший обломки замка, а вилку — моя сестренка Женя. В 16 лет, став медсестрой, она, уже будучи лейтенантом медицинской службы, дошла до самого Берлина. Но вилку эту она добыла там не сама, а ее будущий муж, отчаянный разведчик, преподнесший это фюрерское серебро в качестве свадебного подарка. Барон рассказывает о своей фирме. «Хроносфильм» создана 24 года назад. Наша студия располагает самым большим в Европе количеством кинодокументов, связанных со Второй мировой войной. Ими пользуются очень многие документалисты мира, в том числе и в СССР. Вот поэтому я и оказался здесь. О, какие соленые огурцы! А вы их сами делали? Это писательские огурцы? Мы сделали фильмы «Аушвиц», «Освобождение Освенцима», потом Краснодарский процесс, Майданок, Москва во время войны. Это страшные кадры, свидетельства тех страшных событий. У нас маленькая семейная корпорация. Мы двое работаем почти за всех. Я директор, администратор, оператор, финансист, организатор проката наших фильмов, а Ирмгард — мой сценарист. Она сделала уже 30 сценариев. Она еще и писательница, и художник. Ее картины бывают на престижных выставках. И еще. Жена — мама двух дочерей, хозяйка дома, покупательница продуктов, воспитательница. Я раб кино. Ирмгард улыбается, она очаровательна. Я пишу по одному сценарию в месяц и порой так устаю, что жить не хочется. Это только звучит красиво, баронесса. И он тоже раб кино. Вы, барон, второй барон, которого я знал в жизни. Первый — это знаменитый барон Мюнхгаузен. О, это хорошо, это так. Я действительно немножко Мюнхгаузен. Вот нафантазировал, что попаду в Калининград, и попал. Снимаю фильм, и, знаете, я доволен. Очень боялся, что увижу совершенно ужасный, страшный город. Тем более я отлично знаю, каким он был после войны. Ведь у меня есть немецкая хроника. Да, конечно, это не Кёнигсберг, и это, увы, не западный, сверкающий витринами, хвастающийся богатством, вымытый, вырезанный город. Да, тут много отвратительных зданий, этих пятиэтажков, да? Но это город огромный, живой и в чем-то весьма привлекательный. Вы знаете, я не люблю мазать розовым, но я и не очернитель. Таким я и покажу этот город западному зрителю. Этот древний город, ставший городом социалистическим. И каково же ваше отношение к социализму? О, я очень люблю социализм, да-да, но предпочитаю жить в капиталистическом обществе. Почему? Вот маленький пример. Вчера мы ужинали, поели, а жена говорит: «Мороженого хочу». Я подзываю официанта, а он не принимает заказ, хотя мороженое и есть. Говорит: «Что же вы раньше-то не заказывали?» «Но мы раньше не хотели. Но это так, мелочь. А главное вот что. Вы все строите, строите, создаете. То просто социализм, потом развитой социализм, коммунизм. А надо строить просто жизнь. Нормальную, хорошую, обеспеченную, спокойную. Понимаете?» И что это вы все какие-то опыты над собой проводите? То великие стройки, то дорога века, то завороты рек, то еще что-нибудь. Не надо над собой экспериментировать, ведь есть многовековой человеческий опыт, опыт Европы. Мы ведь живем так, что нам не нужно никакого коммунизма. О, еще раз поехали, гуд-гуд. Что? Нет. Нет, меня не очень интересует янтарная комната. Это земля, ее природа, ее древняя история, разрушенные замки и соборы. Вот главное богатство этой, так сказать, комнаты вашего огромного российского дома. Но вот что мне интересно. Ваши отношения с господином Вальтером Мюллером. Я видел небольшой фильм «Письмо». И вы там о нем рассказывали. Он вам еще пишет? Минутку. Вот его последнее письмо. Подвал у меня был затоплен, и я спрашивал у него, в чем дело, и он посоветовал мне вычистить ручей, что течет вдоль канала Ланграбен. Я ручей прочистил, обнаружил трубки в земле и их прочистил. Оказывается, это и есть старая осушительная система. И теперь в подвале сухо. Мюллер хочет приехать, посмотреть на свой дом. Вот уж действительно поехали. Значит, это ваш дом? Но как бы и не ваш. И что же? Пишет во все инстанции. Просит визу, но ему не дают. Ведь наша область закрытая. Никак не могу понять, что это есть закрытая зона. Кто вас тут закрывает? Разве такое есть в Советской Конституции? Закрытые зоны, закрытые города, области. Где-то незаконно. Я просто этого понять не могу. Но кто бы решился в нашей Германии закрыть какой-то город, область? Правительство бы немедленно было заменено, случись такое. Барон помедлил немного. А этот дом, эта земля, у вас нет чувства, что вы как бы взяли себе то, что принадлежит другим людям? У меня такого чувства нет, дорогой барон. В феврале 42-го года мой дом в Ленинграде сгорел. В него попало несколько зажигательных бомб. Тушить было некому. Пожарные почти все умерли от голода. Да и воды не было, ведь водопровод был разрушен. Знаете, мы там все страшно мерзли. И лишь в ту ночь мы с мамой как следует согрелись. Мы стояли на улице, глядели, как горит наш старинный пятиэтажный дом, и мама тянула руки к огню, говорила, как хорошо, как тепло. Знаете, у нее от голода что-то с головой случилось. Лишь год спустя у нее это прошло. Все там сгорело. Наша квартира, кое-какие вещи. Я говорю «кое-какие», потому что все, что можно было продать, было продано. Все, что можно было сжечь в печурке-буржуйке, было сожжено. Это ужасно! Да, я вас понял, простите. Но это не все. Отто Мюллер, старший брат Вальтера, был стрелком-радистом боевого самолета «Юнкерс-87», и его авиакрыло базировалось на аэродроме города Гатчина. Оттуда до Ленинграда 5-8 минут полета. Его самолет был подбит в 42-м году во время ночного налета на город. Конечно, разве можно себе представить, что именно бомбы с его самолета упали на мой дом? Но ведь могло и такое быть. Правда? Хотя так ли уж это важно?